Почти. У меня тут пара вопросов родилась. Я облокотился о перила на крыльце. Пахло цветами, в кустах пели птицы. Дул прохладный ветерок, освежая тело. Вокруг цветы, зелень. Мне здесь нравится. Это вам не серая бесконечность страдания и смерти. Фу, не хочу назад. Вопросы, обожаю вопросы. Я уверяю, что смогу дать ответы на любой, Илья Александрович. У меня самый главный вопрос во вселенной, хмыкнул я, вспомнив книжку одну. И ответ, 42, немедленно ответила Виктория Алевтинина. А как, уважаю, классику знает, еще плюс балл. Вот только по-моему шампанское она действительно открыла, раз так разговаривает со студентами. А как же я одна, а вас много, есть вопросы посложнее? Первый заместитель улыбалась, это чувствовалось. У меня скорее предложение, уточнил я. Скрывать не стану, ваша академия меня заинтересовала. Было время подумать. Однако есть некоторая сложность, которую вы, может быть, могли бы разрешить, и тогда я весь ваш, как и гранты от государственной комиссии. Вы умны не по годам, восхитилась Виктория Алевтинина и странно хихикнула. Готова вас выслушать. Я могу разрешить любую щекотливую или невозможную ситуацию, Илья. Просто скажите и все будет. Хоть я и считаю, что без любых уступок с нашей стороны, вы должны выбрать нас. Для вашего же блага, никто не раскроет ваши таланты лучше нас, и мы лучше прочих распорядимся деньгами комиссии. Пусть даже она совсем-совсем не зависит от ваших заслуг. Гранты мы ведь в любом случае возьмем. Брошенных детей с дворянской кровью, к несчастью, очень много, но цена за них одна. Но я, вы в открытом бою смогли справиться с одаренным рангом мастер. Вы помогли полицейской операции по ликвидации крупной преступной группировки. Вы закрыли больше разломов, чем некоторые обученные демоноборцы. Да-да, я все знаю. Поэтому я с вами все еще разговариваю, Илья. Прекрасная осведомленность. Я не хотел хвастать свершениями, но про себя удовлетворенно хмыкнул. Приятно, когда тебе знают цену. У нас серьезная служба безопасности. И если мы кого-то приглашаем, это не пустой звук, Илья. Мы следим за такими людьми. Впечатлен. Тогда сразу к делу. Мне нужно еще одно место в вашей академии. На первом курсе. Для человека. Ну, старше обычного студента. Если место найдется, то уже завтра буду готов подавать нужные документы. Виктория Алевтинина протяжно хмыкнула. Прошло несколько секунд, прежде чем она мягко заметила. У нас конкурс 45 человек на место, Илья Александрович. Боюсь, мы не сможем пойти навстречу. Если наше заведение нарушит древние традиции и пропустит кого-то вне конкурса, это будет пятно на репутации, которое так просто не смыть. Никакие гранты того не стоят. Даже вы, со всеми вашими талантами. В таком случае, мне придется принять предложение Первого Петербургского университета. Очень жаль. Всего хорошего. Я повесил трубку, не дожидаясь реакции Виктории. Не очень быстро, чтобы не было ощущения, что я действовал на эмоциях, но и не так медленно, чтобы не показаться стоящим в дверях и громко стенающим. Я ухожу в надежде, что все вокруг попросят остаться. Дверь дома Васи отворилась, Лиза появилась на крыльце, чмокнула меня в губы и легкой походкой полетела по дорожке вдоль забора. «Ну что, Илья, сработает, как думаешь?» «Думаю, сработает. Первый Петербургский университет мною не интересовался, разумеется, но я нашел в сети, что между этими двумя заведениями для одаренных когда-то кошка пробежала, и с тех пор у них очень нежные и чуткие отношения. А когда знаешь такие вещи и умеешь ими воспользоваться, то как-то проще жить». Заместитель перезвонила уже через 10 минут. «Хорошо, Илья Александрович, я поговорила с ректором. Мы готовы пойти вам навстречу, но прошу учесть, поступление еще не значит успешная учеба». Виктория Алевтинина уже не хихикала. Говорила собрано, по-деловому. «Ваш протекторат закончится сразу после зачисления вашего протеже в состав студентов Академии. Дальше он должен будет сам справляться с трудностями студенческой жизни. В противном случае вам и правда лучше выбрать Первый Петербургский. Я рад, что мы договорились, Виктория Алевтинина. Знал, что вы войдете в положение. Конечно же, Илья Александрович, мы любим наших студентов. Всех одинаково. Такой принцип Академии имени Миланова. И таким он будет. Нерушимым. Особенно за грантики». Она все-таки снова хихикнула. «Понимаю, Виктория Алевтинина. Всего хорошего. Погодите, Илья. У меня остался один вопрос. Вы сказали, что человек, ради которого вы пошли на такой волнующий поступок, старше обычного студента. Простите за нескромность, а насколько старше? Сколько Лизе? 23, 24 года. Тогда совсем замечательно, Илья, с заметным облегчением произнесла Виктория. Будь ему лет 30-40, то это могло вызвать ненужные вопросы. Раз нет, так очень чудесно. Тогда мы все устроим наилучшим образом. Когда вы к нам заедете, подать документы, подписать пару бумаг, пока еще не понимаю, но скоро, да, думаю скоро, напишите заранее, пожалуйста, чтобы я понимала, когда вас ждать. До свидания, Илья. Нас разъединило. Ну, это оказалось чуть проще, чем я думал. Лизу пристроил, уже хлеб. Я попрощался, вернулся в дом. Ну что, полагаю, ситуация разрешается. Андрей осваивает азы управления персоналом, Лиза теперь станет, как и я, студенткой, и сможет свою мощь отточить. У Васи отличная связь с портальным демоном, а теперь еще и дар пробьется. Осталось разобраться с Беком и загадочными чародеями, за мною приглядывающими. Мелочи. Ах да, еще мне надо поговорить с Тигренком. Переборщил я с Анжелой, что, надо сказать, странно. Где-то не там подогрел, что ли, но всего не предусмотришь. Каждый контур уникален, каждая личность плотно с ним связана. Передавил в одном месте, изменил в другом. Да и сразу же было ясно, что это первый блин, разумеется, комом. Дальше будет лучше. Дальше будет. Глава 8. На место встречи я явился совершенно буднично. Можно было бы выехать на белом коне, медленно покачиваясь в седле и двигаясь по разделительной разметке шоссе. Так вышло бы красиво, но не результативно. Такое только в фильмах работает. Это же не фильм, это жестокая реальность. Потому наш путь это путь тени. Будет ранг выше, будем наглеть, пока скромно осторожничаем. Такси довезло меня до остановки автобуса, за Посадниково. Отсюда до места встречи надо было пройти около километра. Я спустился с дороги в лес и скрылся в густых зарослях. Сначала идти было непросто. Ветви лезли в лицо, цеплялись за одежду и царапали руки. Но затем перелесок закончился, и в небо устремились могучие деревья, полностью закрывающие небо зелеными кронами. Недалеко от места встречи я остановился. Нашел место по суше, у корней векового дуба. Вдохнул лесные запахи и расслабленно сел в позу лотоса. Выпустил из потустороннего кармана мастер бронемика и закрыл глаза, настраивая связь с зверьком. Посмотрим, что же за удивительные люди назначают стрелки одаренным. Хомяк очень быстро добрался до перелеска, и тут глаза застила тьма. Мир подпрыгнул, кувырнулся. Я даже не вздрогнул от неожиданности, заставляя себя сидеть расслабленно. В поле зрения появилась лиса. Рыжая бестия глазела на стальную шутку, чуть не лишившую ее зубов, с совершенно человеческой обидой. «Бзина», — сказал ей мой големчик. Хищница пару раз клацнула зубами, проверяя целы ли челюсти, а затем убралась подальше. Хомяк же выкатился из зарослей, забрался на поваленное дерево и замер. Теперь я видел дорогу. «Здравствуйте, благородные люди Тигренка». Неведомый попик девочки с парковки пригнал на разборке со мною 4 автомобиля, забитых мясом. «Ага, где сидит хозяин этой кодлы, гадать не надо. Выбираем самую дорогую машину, очевидно, что бронированную, и не ошибаемся. Три остальные сильно попроще, но забитые вооруженными людьми». Бронемяк ловко спустился с бревна и сквозь траву торопливо добежал до обочины. Сел, умываясь и послушно давая время для анализа. Так, людей Тигренок и правда пригнал порядочно. И среди них оказалось двое одаренных. Два, мать его, аристократа, на службе у такой вот непростой личности. Один сидел на месте переднего пассажира, а второй стоял на улице. Он прислонился к крылу машины и демонстративно ждал, когда я явлюсь на эту странную встречу. Дворянин был в длинном черном плаще и в солнечных очках. Светлые волосы зализаны на затылок, челюсти старательно пережевывают жвачку. «Из какого фильма тебя выгнали, родной?» «Ладно, не отвлекаемся». Бронемяк, старец держаться подальше, обежал все автомобили, позволяя мне отсканировать каждый. Что ж, оружия в машинах у охраны Тигренка хватало. Они не со мною разбираться приехали, а натурально на войну. Трое бойцов аж в бронежилетах. Мне почудился блик в лесу, и бронемяк покорно перебежал дорогу и зашуршал крошечными лапками по мху да травам, пока не обнаружил простенькую лёжку, в которой сидел стрелок в маскхалате. Ничего себе подготовка. С двух сторон такое, ну да, спустя минут пять я нашел и второго снайпера, уже на моей стороне дороги. Интересные разговоры хотел вести со мною этот тигренок. Сам тигренок, мрачный и покрытый складками возраста мужик лет 50, сидел на заднем сидении своего бронированного автомобиля, со стаканом виски в руке. Рядом с ним дрожала Анжела. Теперь уже от стервы в нее и не осталось ничего. Ладно, поехали. Первым делом я снял снайпера, залегшего на моей стороне леса. Подобрался к нему под завесой маскировки, с наслаждением вспомнив былые охоты. Ни единого звука не издал, пока не остановился над лежащим. Да, дорога отсюда видна отлично. Я склонился рядом с ним, хлопнул по плечу, и когда стрелок с выпученными глазами повернулся в мою сторону, вырубил его. Баловство, а приятно. За вторым снайпером я отправил бронемика. Стрелок на той стороне успел повернуть голову на шум, издаваемый летящим сквозь заросли стальным шаром, а вот испугаться не успел. Теперь нужно было разобраться с одаренными. Телефон я благоразумно отключил. Не надо мне сейчас резких звуков. Счастье любит тишину. Так, продолжим нашу операцию. Я достал из потустороннего кармана сильфа огненной смерти. Осторожно опустил его на землю. Создание помахивало крылышками, влюбленно на меня глядя. Так, теперь авиация. В небо взмыла пара клювобушей. Ну и верная пехота. Остатки бронемиков растворились в лесу, повинуясь мысленной команде. Я вышел из леса так, чтобы машина закрывала меня от аристократа в очках. Затем создал иллюзию себя на другой обочине. Вышло плохенько, но издалека было даже на меня похоже. Проекция дергана вышла на трассу, встала, уперев руки в бока. Одна из рук на миг пропала, но тут же вернулась на место. Одаренный в плаще заметил движение, вальяжно повернулся к моей фальшивке с ухмылкой. Лениво хлопнул по крыше машины два раза. Его напарник молча вылез наружу. Яркий дядька. Один глаз, лицо изуродованное, будто бы чуть съехавшие в сторону. Моя проекция безо всякого пафоса попятилась назад, старательно изображая ужас. Рука опять исчезла. Да что ты будешь делать? Но дворяне этого будто и не заметили. Очкастый выстрелил из правой руки красный магический клинок. В правой завихрилась магия, образовывая щит. А его уродливый товарищ встал на четвереньки и прыгнул так, словно был мутировший блохой. Метаморф. Я рванулся к машине, пока одаренный не понял, что их развели. Метаморф обрушился на мою проекцию, с рыком перекатился по земле, взрывая ее когтями, вскочил на ноги. Это не, в этот миг он увидел меня, вот только я уже держался за ручку двери. Сюрприз, ребята. Через мгновение меня встретил пропавший дорогими сигарами салон. Водитель получил в контур и молча завалился на бок. Я закрыл двери изнутри. «Привет, тигренок», — сказал толстяку, обездвижил его энергетическим пинком в район виска. Глаза попика гневно выпучились за миг до этого, а затем безвольно закатились. «Илья!» — радостно воскликнула Анжела. «Ты пришел!» «За руль!» — приказал я, скинув водителя. «Увези меня отсюда!» Девушка моментально перебралась через узкую перегородку с опущенным бронированным стеклом. Аристократ в очках бессильно дергал ручку и что-то грозно кричал. Слюны было много, толку нет. Такие машины и болгаркой не взрежут. Автомобиль тигренка окружили бойцы. Один встал напротив лобового стекла, целясь в окно из автомата. Дурак, метаморф прыгал вокруг машины, калашматя когтистой лапой по крыше, как слона газетой. Хорошая броня, раз одаренный не взял. Двигатель машины заурчал, и Анжела вдавила тапку в пол. Могучий автомобиль рванулся с места, сбив автоматчика. В зеркале заднего вида я увидел, как тот ошеломленно поднялся, по-прежнему целясь из автомата, но огня так и не открыл. Никто из людей тигренка стрелять не стал, и лица у них были ну очень рассеянные. Я обернулся, глядя в заднее стекло. Оба аристократа рванулись к одной из тачек, прыгнули внутрь. Пора. Сильф, ждущий под днищем именно этого автомобиля, радостно исполнил мой приказ. Машину моментально охватило огнем. Аристократы успели выбраться за миг до того, как рванул бензобак. Взрывом их раскидало в стороны. Бригада тигренка забилась в оставшиеся два автомобиля, но когда их транспорт на ходу стал терять резину, то в бессилии остановились. Мои милые бронемики-диверсанты, пробившие колеса, уже скрылись в лесу. Пока все шло по плану. «Илья, куда мне ехать?» – спросила Анжела. «В Питер пока», – я положил руку на плечо тигренка. «Ну, второй мой блин, понеслась. Надеюсь, теперь выйдет что-то удобоваримое. Я так рада тебя видеть, Илья. Ты мой смысл. Я сделаю все, все-все-все», – тараторила Анжела, ведя бронированную громаду по провинциальному шоссе. «Просто так, мне ничего не надо. Просто скажи, чего ты хочешь. Все что угодно. Прошу, скажи. Бесит. За дорогой смотри. Слишком круто я ее вправил. Напрягает даже. Это не лояльность, это фанатизм, а от этого ничего хорошего никогда не бывает. Мебя не понимает этого, не понимает. Кричал на меня, сказал, что ты чудовище, что ты за все ответишь, что ты меня изменил. Вообще не умолкает. Он слишком глуп, чтобы понять. Глуп. Я целая. Я наконец-то целая. О, сударыня, ваш попик скоро поумнеет. Я погрузился в контур тигренка. Мда, здесь чернота была везде. Порченный человек, страшно порченный. А кто этот твой тигренок? Чем занимается? Спросил я, не сдерживая омерзения. Дорогами. Я вопросительно хмыкнул, и Анжела пояснила. Строит дороги. У него большой бизнес, Илья. Но ты не думай, он мне никто. Мне никто не важен, только ты. Просто говори мне, что нужно делать. Давай пока просто помолчи, пока не спрошу. Значит, дороги строит. Говорят, золотое дно, если в это дело войти. Хорошо, пусть будут дороги. Мне не жалко. От прикосновений к контуру тигренка меня передергивало. Будто в помойке копошился, честное слово. Я выдохнул, расслабляя сознание. Вслепую по контуру ходить, наверное, не стоит. Надо понять, что к чему. Простую физиологию я найду. Если надо выжать все соки, тоже справлюсь, но человечек помрет. Мне же нужен живой слуга, а не мертвый. Значит, и работать надо тоньше. Лояльность. Это слово не давало мне покоя. Расплетая гнилые паутины, я совершенно не боялся навредить их владельцу. Вот честно, сдохнет и сдохнет. Таких не жалко. Тем более, второй блин тоже может комом быть. Да и какой выбор? Ходить по ночным улицам и ловить бродяг, чтобы на них прокачивать перепрошивку, не хочу, потому как есть в этом что-то маньяческое. Пока не готов я к таким метаморфозам. Работа оказалась непростой. Когда мы выехали на основную трассу и полетели в сторону острова, я уже устал. Потер виски, голова загудела от напряжения. Безмерное безвременье, как же это непросто, когда делаешь умом, а не сердцем. Но я будто бы смог расщепить контур тигренка на несколько потоков и теперь отслеживал каждый из них. Пытался понять, за что отвечает тот или иной канал. Мда, одно дело, когда ты просто ходишь, а другое, когда пытаешься разобраться, в какой последовательности нужно напрягать мышцы, и какие, чтобы сделать один шаг. Когда влезаешь в контур, чтобы смешать личность человека, временно разогреть какие-то его чувства, то делаешь это почти неосознанно. Короче, я устал, но теперь понимал чуть больше, чем раньше. Вроде бы нащупал место, которое нужно изменить. Осталось дождаться пробуждения толстяка. Поворачивай назад, Анжела. Мы шли по трассе на скорости 100, и едва девица услышала мою команду, как ударила по тормозам и развернулась. Рядом гневно протрубил дальнобойщик. Махина промчалась мимо в считанных метрах. Сердце остановилось в районе коленей, наверное. «Ты смерти моей хочешь?» — сипло спросил я девушку. «Кто тебя водить учил?» «Я сама», — гордо сказала та. «Здесь вот реально нечему гордиться. Езжай так, словно везешь свою больную матушку». «Прости, Илья». «Конечно, конечно, я так и сделаю». Она ударила по тормозам, и машина покатилась вдоль обочины со скоростью около 20 км в час. «Нет, это бред. Это неправильный путь. Такие помощники скорее вредители. Может, высосать из нее эссенцию и все? Бесполезная же совсем, и не просто бесполезная, а еще и непредсказуемая. Вот только хотелось бы понять, как сработает мое хирургическое влияние в ее контур. Вдруг я действительно нашел источник ее злобы. Это, признаюсь честно, было бы совсем не дурно. Тигренок все еще был в отключке. Лояльность. На чем строится лояльность? На любви? Нет, спасибо, это мне не нравится, когда дело касается мужчин. На восхищении? Не наш вариант. Общие ценности? После такого прогнившего контура есть некоторые сомнения на этот счет. Вряд ли у нас что-то общее может быть, пусть я и управлял миром демонов. Уважение? Преклонение? Благодарность? О, я вернулся к толстяку, споро пробежавшись по контуру. Нашел узел, отвечающий за осознанные чувства. Очень жалкий, истонченный узел. Не пользовались им совсем. Так, выдыхаем, засучиваем рукава и разогреваем благодарность тигренка ко мне. Он ведь должен понимать, что я мог его и грохнуть. Но благородно пощадил дурака. Указал дорогу к свету. Хихи. Должно сработать. Если я все правильно сделал, конечно. Рядом с нашей машиной поравнялась еще одна. Молодой парень высунулся в окно, с криками и размахивая правой рукой с вытянутым средним пальцем. Синяя тачка с красными молниями поравнялась с нами. Я открыл стекло. «С дороги уберись, раз ездить не умеешь, дурака кусок!» — крикнул мне юнец. «Куда ползешь, ушлепан, тут 90 едут, а не 30. Любезный, поймите терпение, девушка только учится», — сказал я. «Да мне насрать, убери ее с дороги, баран, не на трассе же учить, разумно, но мне некогда». Я грустно улыбнулся, вытащил пистолет из кобуры тигренка, высунул его в окно и молча прострелил переднее колесо у машины юнца. Закрыл окно. Машина с молниями завиляла по дороге и остановилась, перекрыв полосу. «Анжела, используй знаки дорожного движения и правила, пожалуйста». Водительница нервно обернулась. В глазах ужас. «Но я, не знаю, не продолжай, не надо», устало попросил я. Она тут же умолкла. «Эскортница какая-то, честное слово, тьфу, вот как выглядит, права купил, а ездить не купил. Остановись вон там». Я указал на съезд к месту стоянки, в 300 метрах впереди. Броневик тигренка дополз до него и, шурша шинами, подъехал к деревянному навесу. На столе красовалась бутылка кетчупа, соль и перец, для отдыхающих с дороги водителей. Заботливо, мило, одобряю. Глуши мотор. Машина утихла. Анжела покорно ждала следующих распоряжений, а я привел тигренка в чувство. Толстяк открыл глаза, нахмурился с удивлением и радостью. «Я живой, это стоило некоторых усилий», — сказал ему я, внимательно наблюдая за действиями обращенного. Тот посмотрел на свои отекшие пальцы, широко улыбнулся. «Но почему я живой? Я ведь собирался убить тебя. Ты пощадил меня», — удивленно проговорил толстяк. «Несмотря на тигренок, Илья хороший. Илья никогда бы так не поступил, Анжелка». Светлый взгляд толстяка переключился на горе водительницу. «Анжелка, я так виноват перед тобой. Прости, это бесчеловечно. Иисус милосердный, как же легко, как же легко». Он с улыбкой идиота нашарил ручку двери, вывалился на улицу. У меня возникло нехорошее предчувствие, но пока надежда во мне еще теплилась. Тигренок прошел к столу под навесом, коснулся его пальцем, не прекращая улыбаться. Он выглядел счастливым. «Ох, нехорошо это. Нет, я не против чужого счастья, но второй блин тоже не вышел». Я выбрался из автомобиля следом, подошел ближе к тигренку. Гроза строительного бизнеса сидел за столом с мокрыми глазами и улыбался. «Так легко, мне так легко, ты вылечил меня, я тебе должен», — он вытер слезы. «Я тебе должен, точно должен». Мимо по трассе пролетело два автомобиля, оба с визгом шин затормозили, сворачивая к нам. Наружу высыпали вооруженные люди. Кто-то бросился обходить с фланга, кто-то залег за машиной. Стволы смотрели в мою сторону. Я глянул в сторону броневика. «Если под силой рванусь, то отставить», — заорал тигренок. «Все в порядке, все в порядке. Мебин Исаакович, у вас все в порядке?» — крикнул один из новоприбывших. «Да, это Виталик. Виталик, свалите отсюда. Отбой всем, уйдите», — гаркнул толстяк и паник, тихо добавив: «Не хочу никого видеть, не хочу, обрыдло. Столько дерьма, вся жизнь из дерьма, не хочу больше. Спасибо тебе, по гроб жизни буду обязан. Спас, как же хорошо, как же мне хорошо, после стольких лет». Он поднялся из-за стола, посмотрел в сторону леса. «После стольких лет». Из машины вышла Анжела. «Видишь, тигренок, я же говорила, я говорила тебе. Прости меня, малышка, прости, я плохо с тобой обращался, мне очень стыдно. Забирай машину, квартиру, твои они теперь, бизнес забирай. Ну, короче, все плохо». Вытравив из него всю черноту, я его, походу, сломал. «Бизнес, кстати, мог бы и на меня переписать, из благодарности, черт неблагодарный». Тигренок повел плечами и зашагал в лес. «Не ищите меня», — он тяжело ступил в заросли. «А ты куда?» — окрикнул его я. «В новую жизнь», — раздалось из леса. «В новую жизнь, давай-ка назад», — решил дать прямой приказ я. «Ни за что, все, уйду на юг, в Крыму буду жить, в горах». Голос его затихал. Анжела стояла рядом, старясь коснуться меня рукой. «Какая-то лажа у меня получается с осмысленным обращением». Я тяжело вздохнул, посмотрел на красотку-эскортницу. «Проследи за ним, помоги», — сказал я ей. «Может, очухается». Девушка кивнула и поспешила в чащу леса за папиком. Обтягивающие платья, высокие каблуки, классная у них выйдет прогулка по буреломам и болотам. Я вернулся к машине, вытолкал оттуда так и не очнувшегося водителя и медленно выехал на дорогу. Остановился у боевиков. «По-моему, они не в себе», — сказал я старшему. Тот был в штурмовом шлеме, в броне, с десятком подсумков и радиостанцией, с увешанной различными тактическими приспособлениями винтовкой. «Нафига оно ему здесь? Вы бы убедились, что не утопнет Мибин Исаакович в каком болоте? А ты кто такой, мать твою?» – проговорил он. «Я, мать твою, Илюша. А ты, мать твою, беги в лес и спасай своего хозяина, пока он там ноги не переломал». Стекло поднялось, и я покатил на дорогущей бронированной тачке в сторону Пушкинских гор. «Да, надо будет ее бросить, конечно, но не пешком же добираться, верно? Пеший путь — это вон, для очистившихся владельцев строительно-дорожного бизнеса. Пешком по шпалам на юга, блин, мда. Ладно, отставить депрессию. Урок усвоен, галочка поставлен. Путь ошибок надо заканчивать. И это я, конечно, красавец, крупному бизнесмену с армией наемников совесть вернуть. Надо было сразу об этом подумать. Ну, кто не падал, тот не вставал. Или как-то так, в следующий раз этот опыт пригодится. Не, я мог убежать в лес вслед за Мибином Исааковичем и применить форменное насилие над его личностью. Но фарш обратно не провернуть. Те качества, что делали из него серьезного бизнесмена, восстановить по умолчанию не получится. Сброс настроек до заводских – это, когда касается людей, всегда переход к состоянию овоща. Короче, пока не очень-то у меня выходит осознанное обращение. Вот неосознанное на ура. Магия какая-то. Почему так? Должна быть связь. Ой, хорош. Давай-ка лучше вернемся к делам насущным. Мне надо найти Бека раньше, чем он найдет меня. И мне надо посмотреть на кандидата от Андрюши. Как там его? Староверов? Я вздохнул, включил радио. Заиграла приятная классическая музыка и неожиданно оказалось приятно уху. Вот и славно. Устроившись поудобнее, я вдавил педаль газа, и могучая машина понесла меня в сторону дома. Глава 9. Переговоры с купцом Тихоновым прошли успешно, и это очень сильно обрадовало Обухова. Княжич был в откровенном восторге, осознав, что иногда названная тебе цена — это не есть истина в последней инстанции. Мало того, ее, неожиданно, можно подвинуть в выгодную для себя сторону, и второй участник сделки не станет попрекать тем, что теперь ему придется продать своих детей или же обречь бедняк на голодную смерть. Потому что дело есть дело. У нас есть товар, а у Тихонова купец. Ну, хе-хе, пусть будет каламбур. Так что наша команда все же выехала в соседний уезд на зачистку логова насекомых. Я на этот раз решил не напрягаться. Вступать в драку собирался только если нужда придет, хотя с таким составом это даже не предполагалось. Обухов с Косолапиком, Лысый мастер Иванов да Староверов могли бы справиться с этой зоной легко и непринужденно. Можно было даже не ехать, если бы не выбросы при закрытии портала. Терять возможность прокачать каналы на халяву — не такой человек Илья Александрович Артемьев. Драться не буду, а силу заберу. Да и пора было Андрею как-то больше разума в героические медвежьи накаты добавлять. Кто кроме меня направит княжича на путь истины? Так что еще до старта зачистки я провел с ним корректную и вдохновляющую беседу. Про ответственность, про план, про то, что он должен быть со своими людьми до конца, и не считать их мясом. Собственно, очевидное, но для некоторых командиров часто весьма невероятное. Я был доходчив и красноречив. Обухов слушал внимательно и вдохновенно, а Староверов топтался чуть поодаль и был максимально безмятежен. Вообще, паренек из свиридовских внешность имел совершенно стандартную. Молодой, светлые волосы, простые черты лица. Я бы даже сказал, простоватые. Таких толком и не запомнишь, если столкнешься. Но такие составляют костяк человечества. Иллюзий насчет новичка я не питал. Такие служат там, где найдут местечко. Свиридов? Ок. Обухов? Ок. Просто дайте цели и уберите препятствия. Не буду осуждать. Потом, если что, отлучим от зачисток. А пока пусть создает массу. В зону мы вошли вчетвером. Я, Обухов, Иванов и, собственно, Староверов. Проверять новичка в кровавом бою было непросто, потому что его умения были умением поддержки, поэтому нашим тараном был скучающий Паша, клятвенно обещавший не пускать в ход весь свой арсенал и работать в полсилы, чтобы посмотреть, на что наш испытуемый способен. Иванов совершенно спокойно отнесся к тому, что всей операцией будет командовать княжич ранга ученик, может даже с облегчением. Вообще, наш пьяный мастер в зону шел с охоткой, с интересом. Тот давний блок, поставленный им после гибели звена, рухнул, и он вцепился в адреналин, знакомый лишь демоноборцам, как изголодавшийся бедняк в булку хлеба. Понятно, что мастер мог пронести все сопряжение в одиночку, но он тоже прекрасно понимал, зачем мы тут. Иногда покрикивал на новичка, запрашивая те или иные чары в процессе, и староверов очень быстро реагировал. Претензий за весь заход к нему не возникло. Нормальная рабочая лошадь в команду пойдет, вряд ли станет звездой, ну так на одну звезду обычно десятка-два крепких середнячков приходится, и без них звезда быстро гаснет. Соль земли этот староверов. Итогом захода оказалась небольшая денежка и приблизительное понимание, что княжич, в целом, руководить может. Андрей не лез на рожон, не давил все своим косолапиком, ни на миг не выпустил ситуацию из-под контроля, и если давал команды, то без лишней скромности и всяких «вот извините, прошу вас проследовать в направлении». Так что все испытания нашей команды завершились успешно. Староверов справился, Иванов удержался от презрения, а княжич оправдал мое доверие. Вообще повезло мне с Обуховым. И парень он хороший, и правильно благородный. Думаю, могу спокойно ехать в академию, оставив регион на княжича. Пусть тренируется, сколачивает команду. Еще бы пару соседних регионов взять, но ничего. В моем плане хватит и этой вводной. Дальше уже будет проще. Главное иметь здесь лояльный отряд, который будет раздражать землевладельца из серого мира, заставляя его бросать в бой все новые силы, пока к демону на той стороне не явится странный человечек из этого мира. Человечек, чью душу уже не заберешь, ибо человечек об этом позаботился. Потому что этот человечек – я. Но для того, чтобы в наглую ломиться коварным диверсантом в серый мир, мне нужно было больше возможностей и более высокий ранг, разумеется. Поэтому, несмотря на общую занятость, медитации и тренировки я не пропускал. Иногда даже в ночи погружаясь в усердные занятия, вместо беззаботного сна. А еще, надо быть честным с самим собой, приходилось разобраться с рядом других проблем. Во-первых, бег. Княгиня так и не вернулась, разыскивая следы ростовских наемников. Дворников тоже отмалчивался. Как еще выйти на таинственного руководителя, которого так боялся Свиридов и который в подполе хранил огромное количество кровоманского барахла? Ответ на этот вопрос я нашел, глядя, как наш новичок вскрывает убитого хранителя портала и вытаскивает из него агатовый сгусток. Ну конечно же, Илюша, конечно, надо было сразу догадаться, это ведь совершенно очевидно. Ты ведь уже сталкивался с отголосками теневого могущества, когда пытался втюхать талисман кровомантов. Госпожа Бабушкина, давно я к вам не заходил, второй моей проблемой оставалась таинственная слежка. Напрягал сам факт того, что за мною следит минимум двое сильных одаренных, имен которых я не знаю. Причем, тут можно не сомневаться, это представители двух конкурирующих родов. Но, ёшкина кошка, каких родов и за что они, собственно, конкурировали? Если включать логику, которую я стараюсь и не вырубать, то один из них меня от чего-то прикрывал. Второй, претендент, ловил первого, заодно пытаясь извести меня со света. Все вроде бы просто и обыденно. Всегда ж так, да? Но вот почему желающий моей смерти не явится самолично и не грохнет меня в открытую, не понимаю. Дело 5 минут, ведь все участники интриги точно знают о друг друге, чего таится. Если даже я, на ранге ученика, обоих уже прочувствовал. История напрягала, но пока я не видел вариантов, как ее решить, однако это не значит, что о ней не думал. Третьей бедой стал Мордорт. Надеюсь, что только Мордорт. Потому что страшно представить, сколько еще подобных эссенций потерялись при моем переходе обратно. Сколько теперь в мире пророков-то, знающих о моем сражении с голодным богом. Что если кому-то из них поверит здесь, или же в сером мире, меня нельзя подбивать на взлете. Пока рано, пока я еще слабоват для больших дел. Короче, забот был полон рот, ничего не успеваю. А еще ведь надо бы, по-хорошему, навестить свои владения у Чудского озера. Да. То, что легко пришло, так же легко потом уходит, и вообще оказывается ненужным в процессе, но как-то прямо обидно. Выйти вечером на свой личный берег, сесть в комфортное кресло, плеснуть себе чего-нибудь вкусненького и просто смотреть на закат. Это же отличненько было бы. Но сначала надо закрыть хотя бы одну из проблем. Потому что я вроде бы и снимаю квартиру, а в ней совсем не живу из-за внимания со стороны короля криминального мира. Это прямо досадно и бесполезный перевод моих денежек, которых у меня не миллионы, скажем так. Как итог, если расставлять моим неприятностям приоритеты, то во главе, несомненно, стоял бег. Претендент пусть бегает, у него своя игра, и раз я живой, значит он продолжает в нее резаться. Мордорт на связь с Васи не выходил. Ведьма, которую я очень интенсивно обратил, получила от меня детальные инструкции, что и как делать, когда князь Падали снова выйдет с ней на связь. Пусть он считает, что процесс прошел успешно. Люблю сюрпризы. Делать их, разумеется, а не получать. Так вот, возвращаясь к идее, которая пришла в голову, когда Староверов вскрывал демона. Она реально все это время была на поверхности. Осталось лишь сковырнуть. Поэтому, когда на двери звякнул колокольчик, и я вошел в пустую лавку, где пахло сандалом, то расшаркиваться не стал. Мне нужен бег. Анфиса бабушкина посмотрела на меня поверх очков, отложила в сторону вязание. Вы таки совсем сошли с ума, юноша, кричу вам одним большим моим сердцем, вызывайте лучших лекарей, да будут они здоровы так же, как и те, кого они собираются вылечить. Это его номер, я плюхнул на столешницу ту визитку, что она дала мне, после разговора об амулете кровомантов. Хозяйка лавки тяжело вздохнула, нажала что-то под столом, и позади меня с лязгом защелкнулся замок. Освещение лавки изменилось, в нем добавилось красных ноток. Теперь нам не помешают и не подслушают. Она потерла ладони, и я увидел, как дрожат пальцы женщины. Я слышал о том, что случилось под опочкой, юноша. Мне очень жаль, что так вышло. Вы хотели как лучше, но это совсем не те люди, с которыми можно бороться. Мой вам совет, бегите из города, смените имя. Смените внешность, бег не оставит вам шанса, да у вас его и нет. 5 трупов его посланников говорят о том, что это не так, всего 5, он пришлет еще людей, больше, сильнее. Господин Бег это больше, чем какой-то бандит, молодой человек, очень жаль, что вы перешли ему дорогу. Это его номер, напомнил я, постучав пальцем по визитке. Опомнитесь, я мелкая сошка, откуда у меня номер господина Бека, всплеснула руками Анфиса. Присказки и акцент ее растворились в напряжении и даже страхе. Думал, что эта бравая тетка вообще никого не боится. У хозяина этого номера есть контакт с моим любимчиком. Что вы задумали, юноша? Анфиса поправила очки, нервно отерла руки. Хочу перекинуться парой слов. Есть у меня определенный взгляд на школу импрессионистов. Хотел узнать его мнение. Начал было я, без улыбки, без легкости во взгляде. Голос наполнился сталью. Госпожа бабушкина, он пытался меня убить. Я должен довести до него все мое неприятие сложившейся ситуации. Вы лезете в осиное гнездо. Я уже там. Мне показалось, что вы сами под ним живете. Нет желания избавиться от этого темного присутствия в вашей жизни? Она грустно улыбнулась. Вы не сможете. Никто не сможет победить эту гидру. Вы отрубите одну голову и возникнут другие. Бег это. Бег. Это далеко не покойный барон Свиридов. Отступитесь. Спрячьтесь. Как все серьезно. У меня другие планы. Госпожа бабушкина, не надо меня отговаривать. Вы можете помочь. Я ведь уже имею этот номер, и могу выйти на человечка сам. Вы просто можете помочь сэкономить мне время. Кто это? Я снова постучал по номеру. У него нет имени. Анфиса закусила губу. Я даже не знаю, как он выглядит. Он наносил мне визит всего лишь 2 раза. Где был очень убедителен в желании скрыть личности, я оставила все попытки разгадать их загадку. Я не могу вам помочь, правда. Я связана клятвой, серьезной клятвой, молодой человек, клятвой крови. А как, это и правда серьезно. Из крови госпожи бабушкиной создан оберег кровомантов. Она физически не сможет предать своего хозяина. И даже с этим разговором ходит по краю. Я могу предостеречь вас советом. Она смотрела горестно, и в глазах хозяйки бабушкиных пушек стояли слезы. Но я не могу сделать ничего такого, что может повредить господину Беку. Простите. Спасибо. Можете выключать вашу цветомузыку. Я бросил на стойку агатовый сгусток. Свет, глушащий любую прослушку, погас. На двери лязгнул отпирающий замок. Анфиса бабушкина торопливо взвесила мою добычу, отсчитала деньги и вымученно улыбнулась. «Добрейшего вам вечерочка», — откланялся я, замер, ненадолго, на пороге. Женщина словно меньше ростом стала, запугали ее, сволочи. Однако это след, неожиданный, но след. Я уставился на номер на визитке. Что ж, кто у нас умеет определять личности по цифрам? Начнем, пожалуй. Для обзвона я засел в уютном ресторане персидской кухни. На стенах кофры, приятная восточная музыка, огромное число разнообразных подушек, низкие столики, официанты в тюрбанах. Люблю места, где обращают внимание не только на еду, но и на культуру. Расположившись поудобнее, Я долго изучал меню, отчего живот довольно урчал, предвкушая пиршество. Фирменным блюдом тут оказался кебаб с бараниной, и очень мне от чего-то захотелось отведать именно его. Пока официант спешил на кухню, я достал телефон и набрал Дворкина. Хорошо, когда есть человек, имеющий официальные доступы к различным базам данных. Осталось, правда, убедить его воспользоваться дарованной ему властью. Мало ли вдруг упрется, он ведь из военных. Команда «Газы» дана для всех. Хотя о чем я, Дворкин был более чем гибок для ветерана войны. Большая редкость. Ничего, как-нибудь я его сейчас раскручу. Урядник долго не отвечал. Я даже занервничал, но затем раздался щелчок, и сквозь шум на заднем плане донеслось. «Илья чего хотел? Номер бы мне пробить, Михаил Семенович. Важный номер. Скрывается от меня человек. Зачем?» Хмуро отреагировал на мою просьбу Дворкин. На заднем фоне смеялась женщина, шумели голоса, звенело что-то и пищало. Он где-то в парке аттракционов, неужели у него есть что-то кроме работы? «Хочу выйти на Бека», честно признался я. Смеяться урядник не стал. «Тревожный знак, этот номер с ним связан?» Недоверчиво спросил он. «Есть такое предположение. Вот, хочу попробовать». Пауза, далекий смех, гудение летящих по рельсам тележек, сопровождаемых восторженным визгом. Ну точно на отдыхе служитель закона, даже обидно. «Вы вообще, где, Михаил Семенович?» «Илья, я тут в небольшом отпуске». «Отправили, я просто физически не могу тебе сейчас помочь». Голос прерывался. «Да что такое, никто не хочет помочь Илюшке. Совести у вас нет, люди, никакой. Это вас так наградили за лабораторию Свиридова? Не похоже это на награду, если честно. Скорее сослали, но жилье дали хорошее. Жена довольна. Интересное кино. Вы не в Пушкинских горах?» «Нет, во Владимир отправили. Сказали отдохнуть, но по-моему, все это сказки». Каша заварилась серьезная, Илья, очень серьезная. «Отвадили меня подальше от дела». В трубке раздался чей-то визг, гул будто усилился, стал тревожнее. «Будь осторожен», сказал я уряднику. «Предельно, я всегда осторожен». Динамик телефона захрипел от резкого звука. Выстрел, бахрр, бахрр. На той стороне поднялся неистовый вой перепуганной толпы. «Михаил Семенович», глупо сказал я, «вы здесь?» Кроме криков страха ничего больше не было, а потом совсем рядом, будто касаясь губами микрофона, кто-то сипло захрипел, и звук этот прогнал остальные шумы прочь. «Привет от Бека», сказал далекий голос, за которым вопили перепуганные люди. «Миша, Миша», всхлипывала женщина. «Бахрр», женский голос утих. «У меня почему-то замерзли руки и ноги, мышцы будто льдом налились, и тут же кожу закололи сотни маленьких иголочек, пробежались до загривка». В трубке раздался стон и последнее. «Бахрр», связь оборвалась. Я медленно убрал телефон в карман. Внутри разгорелось жгучее пламя. Зубы скрипнули. «Ну что ж, хорошо. Теперь это еще более личное. Теперь краями не разойтись никак. Урядник мертв, тут гадать не приходится. Его сдали свои же. Начальство сослало подальше, и там его сразу нашли. Удивительное совпадение. Таких не бывает. Но работа в полиции подразумевает риск. Там часто убивают. Гораздо больнее было за убитую супругу Дворкина. Вот тут прямо горело, хоть я и не знал ее вообще. «Что же ты за тварь-то такая, Бек?» Передо мною поставили блюдо с кебабом. «Приятного аппетита», пожелал мне улыбчивый официант. Я глянул в тарелку, полез за кошельком, выложил 10 рублей на стойку. Суммы с лихвой хватит и на блюдо, и на чай. Осторожно отложив салфетку в сторону, я поднялся на ноги, вышел из-за стола и отправился на улицу. «Вам что-то не понравилось?» Нагнал меня голубоглазый парень в белом тюрбане. «Вы же даже не попробовали». Я молча обошел его и оказался на улицу. Воздух чуть отрезвил. Несколько секунд я простоял, глядя в пустоту перед собой, а затем достал визитку с номером человека, принимающего артефакты кровомантов. «Ладно, хорошо. У меня есть и другие варианты, как выяснить твою личность, гнида». В груди жгло страшно-пристрашно. Кулаки сжались так, что стало больно. Я выдохнул, расслабляясь. Прикрыл глаза. «Спокойно, Илья. Эмоциями ты ничего не разрешишь. Звонить по номеру с бухты-барахты тоже не надо. Вспугну еще. Мы же не хотим расшугать эту кодлу раньше времени. Не хотим. Значит, дыши носом. Приводи себя в порядок. Дворкина жалко, бесспорно. До скрежета зубовного жалко. Но личность человечка узнать надо. Кто еще, кроме полиции, способен связывать номера и личности. Я снова достал телефон и набрал кибернетизированного хакера Барагозина. Мои лимиты исчерпались, и теперь он возьмет с меня порядочно, но и речь об экономии больше не шла. Теперь она, речь, шла исключительно о мести. Хакер снял трубку на втором гудке и назвал адрес, куда надо подъехать. Я запрыгнул в машину, которую как-то ненавязчиво и окончательно экспроприировал у Лизы. Забил адрес в навигатор и плавно выкатился на дорогу. «Кто бы ты ни был, Бек, я тебя убью». Глава 10. На встрече с Барагозиным я был совершенно серьезен, максимально собран. Смерть Дворкина меня задела, очень неожиданно. Да, я терял людей и до этого, но когда нет души, они расходный материал. Чтобы прикипеть к кому-то так, как прикипели мы с княгиней, не знаю, что для этого нужно. Мой опыт серого мира подсказывает. Наши с ней отношения были исключением из правил. И тут смерть полицейского заставила мое сердце заледенеть от ярости. Мы друзьями не были, но я сделаю все, чтобы отомстить. Хакер словно почувствовал мой настрой, поэтому не стал мариновать на улице, за пределами микроавтобуса, и сразу же пригласил в недра своей технолаборатории на колесах. Получил номер, и уже через минуту с сожалением покачал головой. «Нет никаких регистрационных данных», — сказал он. «Ничем не могу помочь». «Ты знаешь, кто такой Бек?» — спросил я его. От моего внимания не укрылось, что нашпигованный имплантами хакер вздрогнул. «Так, здесь поподробнее. Я вижу, вы знакомы». «Нет, не знакомы. Но я слышал о нем. Кручусь за пределами закона, а там свои правители. Простите, это надо очень глубоко погружаться в сеть», — замотал головой Барагозин. «Так глубоко, что оттуда не каждый выберется. Я не пойду против Бека ни за какие деньги. Цена вопроса, не буду торговаться. Пусть назовет цену и сделает свою работу. Я не стану переходить дорогу господину Беку», — спокойно пояснил хакер. «До свидания. Сожалею, что не смог вам помочь». Я не пошевелился, и напичканный имплантами Барагозин ощутимо занервничал. Он внезапно перестал быть хозяином положения, и в брюхе собственной машины, среди дорогущей аппаратуры стал крошечным, маленьким и совсем потерянным. Пока живым и не искалеченным, но это пока. Отрадно, что киборг это понимал. «Цена вопроса», — очень холодно повторил я. «Я не буду этого делать, ваше благородие», — тихо, но решительно произнес он. «Он убил очень хорошего человека», — без тени эмоций продолжал я. Хакер нервно облизал губы. О, как ему хотелось быть сейчас совсем в другом месте. Перед ним стоял вроде бы подросток, но сейчас внешность никого не обманывала. Сейчас он видел во мне того, кем я являлся. Будто бы за моим относительно худым телом вырос повелитель потустороннего мира и расправил гигантские кожаные крылья. Я уверен, что он убил очень много хороших людей. Барагозину следовало отдать должное в способности стоять на своем, несмотря ни на что упорствует. Это трагично, но в эту клоаку в здравом уме никто не полезет, ваше благородие. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Забудьте, отойдите в сторону. Это не тот человек, с которым можно связываться. Иногда надо закрыть глаза, ваше благородие. Можно выпотрошить его личность, заставить влезть в сеть и держать распадающийся контур, пока чертов киборг не нароет мне информацию. Но это сработает только если он действительно что-то найдет. И даже при успехе, такой поступок с моей стороны неразумен и чрезмерно эмоционален. Продиктован жаждой мести. Нехорошо. Выдыхай, Илья. Извините, я бессилен здесь. Немного жалобно признался Барагозин. Не такой уж ты и всемогущий прыщ, надо отметить. Я молча вышел из машины на свежий воздух. Прикрыл глаза, соображая. Так, не было печали. Так Бека подогнали. Суровый дядька, получается. Но на любую хитрую задницу найдется добрый пинок. Просто нужно отыскать точку приложения усилий. Микроавтобус Барагозина покинул парковку. Хакер дал по газам, едва вывернул на главную дорогу. Ему определенно хотелось оказаться подальше отсюда. Ну что, господин Бек, у тебя хорошая репутация. Теоретически я могу понять, почему тебя так боялся Свиридов, будучи дуэлянтом ранга мастер. Но я-то не боюсь. Я найду, тоже мне, повелитель теневого мира. Когда так сильно прячутся, значит чего-то и сами опасаются, раз лицом не светит. Ничего, отыщем. Призраков не существует, княгиня не в счет. Следы Бека найдутся. Так или иначе, найдутся. Домой я вернулся немного не в духе, но мои девочки прямо расстарались. У Лизы сегодня отменилось занятие и она осталась дома, а Вася оттуда и не уходила никуда. Когда я поднялся по ступеням и вошел в дом, Девчонки сидели за столом и играли в какую-то настольную игру. Ну, хоть здесь все неплохо. Может, подружились? Однако самое хорошее было дальше. «Добрейшего вам вечерочка, дамы», — поприветствовал я их, и тут началось. Уже через минуту неодолимая женская сила в четыре руки усадила меня за стол, на котором появилась тарелка с горячим супом, на плите застучала сковородка и потянула разогреваемым мясом. Нарядные красавицы суетились, но при этом, удивительно, друг другу совсем не мешали, скорее дополняли. На душе стало все-таки посветлее, в желудке посытнее. Еще бы княгиню сюда, давно ее нет. По каналу струилась энергия, а значит все хорошо у моего суперразведчика. Просто, до Ростова отсюда путь не близкий, а еще и с моей задачей, найди то, не знаю что, и принеси. Бедняжка моя, девчонки трещали безумолко, будто оказавшиеся на одной волне. Я старательно улыбался, слушая их, но думал совсем о другом. Думал я о номере на визитке от Анфисы Бабушкиной. Вряд ли мне получится выйти на Бека через приемщика кровоманского барахла, но все-таки это тоже вариант. И я собирался использовать все возможности, но уже завтра, ибо сил моих больше. Перед сном я заглянул на чердак, где в планшете плакала очередная жертва очередного монстра. Рупежа счастливо урчал. Какой странный у меня ребятенок завелся, конечно. Ну, ладно, он накормлен, он в сухости и тепле, он доволен. Чего еще желать? Приняв душ, а в этом деревенском доме он даже не был во дворе из катки, а натурально в отдельной комнате и с горячей водой, я плюхнулся в чистую постель, закрыл глаза. На минуточку, всего лишь на минуточку. Телефон зазвонил так резко и внезапно, что другой человек бы подпрыгнул от неожиданности. «Доброй ночи», — тихо сказал я, вцепившись в трубку и пытаясь ее придушить. Язык еле шевелился. Сознание еще цеплялось за сон. «Илья Александрович, это Исаак Моисеевич Вальтке. Доброго вам утра». Я покосился на зашторенное окно. И правда, из-под шторы пробивался свет. «Ничего себе меня срубило вчера. Ладно, пусть будет по-вашему. Доброго утра», — я говорил приглушенно, потому что рядом посапывала улыбающаяся Лиза. Минутку. Выйдя в столовую, я прикрыл за собою дверь. «Слушаю вас, Исаак Моисеевич. Простите за столь ранний звонок, но дело не терпит отлагательств». Я многозначительно угукнул в трубку. «Что там еще за новости? Мне бы хотелось встретиться с вами лично. Разговор предстоит конфиденциальный и может затронуть очень важный для вас аспект. Когда, где?» Я прижал трубку к плечу, одеваясь. «Я подъеду куда угодно, в любой момент. Все настолько не терпит отлагательств», — удивился я. «Илья, поверьте, это совершенно не телефонный разговор. Церковь в центре Посадникова, так, на часах 9:03, в 9:30. Успеете? Уже в дороге, Илья Александрович. До встречи». «Ой, какие мы серьезные с утра». Одевшись, я заглянул в сковородку на плите, подцепил оттуда кусочек румяной жареной картошки, отправил в рот. Да, вчера был пир. Не знаю, по какому поводу. Что-то девчонки задумали, а я взял и вырубился. Всю малину им испортил, наверное. Но что поделать, дела. Когда я пришел к церкви Посадникова, по озерной глади еще струился утренний туман. Дорогая машина адвоката всея Пушкинских гор уже красовалась на парковке. Я подошел к ней со стаканчиком свежекупленного кофе, но даже не успел постучать в затонированное окошко, как Исаак Моисеевич выбрался наружу. «Илья Александрович, хорошо выглядите», — расплылся в улыбке он. «Надеюсь, вы сегодня без договоров на заем», — подмигнул ему я. «Кто старое помянет, Илья Александрович, тому глаз, как говорят, вон. Простите уж вы старика за ту историю, очень могло выгодное выйти дельце. Клянусь, больше не попытаюсь вас обхитрить», — выглядел он и правда раскаивающимся. «Вы хотели поговорить», — решил уйти я от темы. «Доверия ему ноль, конечно. Хорошее утро для променада», — он приглашающе указал мне на набережную, идущую вдоль озера. «Пустая дорожка, с воды тянет приятной свежестью. Поселок уже проснулся, но все спешат по делам, а не на праздное шатание вдоль деревянных перил. Здесь нам никто не помешает. Вчера вечером я разговаривал с человеком, чьими услугами мы оба пользуемся», — сказал он, когда мы прошли несколько десятков шагов, удалившись от машины адвоката. «С Барагозиным?» «С ним». Глаза Вальтки просканировали окрестности, будто бы имя могло вызвать лишние вопросы. «Он рассказал о вашей проблеме. Я думал, наше общение — это наше общение. Обычно так и есть, но вы затронули очень проблемное место. Когда дело касается господина Бека, то лучше перебдить, знаете ли, вы что-то о нем знаете, заинтересовался я. Поэтому мы здесь, Илья. Да, кое-что я знаю. Мои связи обширны. Возраст позволяет использовать некоторые преимущества. Хоть что-то кроме букета болезней, знаете ли, я хмыкнул. Давай, старый лис, давай, ближе к делу. Но как вы понимаете, цена этому знанию предельно высокая. Внимательно слушаю вас. Он остановился, снова осмотрелся, затем облокотился на поручни, глядя на туман озера. Услуга за услугу, Илья Александрович. У меня здесь есть некоторые вложения, некоторые идеи, планы, так сказать. Никогда не знаешь, что подвернется, верно. Всегда надо быть начеку. Много общих слов, но я терпеливо ждал. Помните, я просил у вас услугу, я кивнул. Давайте так. Он достал очки, протер их и нацепил на нос. Повернулся ко мне. То, что я хочу попросить, сделать сложно, но мне кажется, что и вы в ваших поисках за ценой не постоите, верно? Я слышал про покушение на вас и про убийство нового урядника. Его звали Михаил Семенович Дворкин, напомнил я. Неважно, Илья, неважно. Важно, Исаак Моисеевич. Очень важно. Для меня. Адвокат изумленно посмотрел мне в глаза и запнулся. Простите, не знал, что вы были близки. Он ведь только недавно сюда перевелся. Простите, Илья. Хорошо, давайте к делу. Вряд ли нас здесь кто подслушает, поэтому буду говорить прямо. Он откашлялся. Хочу быть с вами честным. Вы ведь помните, что должны мне небольшую услугу. Я кивнул. Суетится адвокат, слишком нервничает и мне это не нравится. Так вот, если вы сделаете то, что я попрошу, то будем считать, что эта услуга вами оказана. Так как я хочу многого, то не стану от вас требовать ее исполнения. Просто закроем этот долг, и в дополнение я отдам вам личность господина Бека. На мой взгляд, эта сделка века, не меньше, очень долго ходит кругами. Я посмотрел на часы. Хватит тянуть, Исаак Моисеевич. Что вы от меня хотите-то? Я хочу закрытие зоны. Ничего сложного, просто закрытие зоны. Номер, слишком легко звучит. Когда такие просьбы возникают, у них там точно второе дно находится, куда гору Эверест запихать можно. R21-103, заученно ответил адвокат. Я достал телефон, открыл сайт с информацией, прочитал описание. Вот оно как, господин Вальтке. Вы просите закрыть ресурсную зону, мягко поинтересовался я. Вальтке даже не улыбнулся. Теперь это был волк на охоте. Взгляд холодный, оценивающий. Да, Илья Александрович. Именно так, мне нужно закрыть ресурсную зону, вам это вполне по силам, за такое отвечают головой, Исаак Моисеевич, могут и дара лишить, покачал головой я, разумеется, мне это известно, со своей стороны, если дойдет до суда, могу предложить свои услуги по защите ваших интересов, безвозмездно, разумеется, но мне кажется, вы способны разрешить мои сложности без привлечения закона, мне кажется, вы не так уж и просты, каким должен быть 17-летний юноша из интерната. На что вы намекаете, Исаак Моисеевич? Поднял бровь я. На то, что таких талантов мне встречать не доводилось. Исключительно на это. Итак, вот какая у нас получается сделка. Бек и ваш долг по услуге против зоны. Вам нужно время на подумать, очень он торопится. И, главное, никак не предостерегает. Дедушке все равно, что со мною будет. Ищу смерти, мол, значит найду. Его задача получить из этого профит. Кто в итоге уцелеет, его не сильно интересует. Зачем вам это, Исаак Моисеевич? В другой момент я бы ответил вам, что это мое персональное дело. Но в текущих обстоятельствах и понимая ваши риски, я вложился в недвижимость, скажем так, большие земельные участки, которые заблокированы этой зоной. Я хмыкнул. Насколько я помню, землями владеть могут только дворяне. Продавать и покупать их тоже могут только они. Вы хорошо осведомлены, но я адвокат, а значит законы знаю. Может быть даже получше вас, потер ладонями Вальтке. Глаза хитрющие, но холодные. И я хорошо понимаю, где и что нужно учесть в том или ином случае. Мы же не будем сейчас это обсуждать, вы спросили, я ответил. Наверное, та попытка Исаака Моисеевича перехватить у меня земли Феоклистова также была частью какой-то аферы местного знатока законов. Вы только вступаете во взрослую жизнь, Илья Александрович, имея то, чего я пытаюсь добиться десятилетиями. Правила общества жестоки, но везде есть лазейки. Ради того, чтобы получить то, что мне нужно, я готов рискнуть и сдать вам Бека. Я хочу, чтобы мои внуки росли в мире одаренных, а не за его пределами. Вам не понять, все ваши достижения – это правильный состав крови при рождении. Ути, какие мы завистливые. Но кое в чем Вальтке ошибся. Я прекрасно понимал, как удобно быть дворянином. Но и вне клановых интриг люди вполне себе счастливо живут. Примеров масса. Вы предлагаете мне пойти против закона, покачал головой я. Адвокат притворно вздохнул, но ничего не ответил. У меня есть предложение лучше. Я приблизился к старику, положил руку ему на плечо, понизил голос, чтобы он внимательнее слушал. Я могу сделать так, что вы сами все расскажете. Почему бы мне так и не поступить? Зачем мне вставать вне закона? Позвольте, он осторожно коснулся своего воротника, затем подцепил тесную цепочку на шее, из-под рубахи показался цилиндр амулета. Мне терять нечего, если вы решите меня пытать, оно лопнет. Смерть моя будет безболезненной и быстрой. Если вы попытаетесь это снять, оно лопнет. Если вы попытаетесь сделать со мною хоть что-то, оно лопнет. Проклятие. Штольц, Вальтке откровенно удивился, но быстро справился с собой. Это не важно, Илья, отпустите меня, пожалуйста. Я разжал пальцы. Спасибо, фальшиво улыбнулся адвокат. Понимаю ваше негодование, но если я предлагаю сделку, то рассматриваю разные варианты. Мимо пролетел молодой парень на велосипеде. Удивился, наверное, странно застывшим на набережной двум людям. Нескладному юноше и побитому временем старику, глядящих друг на друга со скалами затаившихся хищников. Оставлю вас поразмыслить, Илья. Мой номер вы знаете, наконец промолвил Вальтке. Поклонился слегка и направился к ожидавшей его машине. Я проводил его взглядом. Ну что, еще один вариант выхода на Бека у меня есть. Тот, который втайне и не провернешь. Со всех сторон будет клин. Если закрою ресурсную зону, то сигнатура останется и это конец для моей карьеры. Сигнатуру ведь не спрячешь при убийстве портального демона. Первый же патруль церковников определит, кто лишил уезд ресурсов. И тогда, я сразу же становлюсь вне закона. Вроде бы не так уж и страшно, справлюсь. Но сейчас мне надо оставаться в правовом поле. На ранге ученик такие дерзкие выходки не прощаются, как бы мне не хотелось выцепить Бека. Вот только, что если нет уже выбора у бедного Илюшки. Криминальный король с меня не слезет, это и ежу ясно. Да и мне не хочется забывать про ублюдка, тут уже личное. Однако все это работает только при условии, что Вальтке не врет, и этому старому хитрецу веры немного, если честно. С другой стороны, я улыбнулся, кое-какая мысль у меня возникла, что там по часам, да какая разница. Я заскочил в кофейню у церкви, перекинулся парой шуток с юной девушкой, чем поднял настроение и себе и ей. Потом устроился на лавочке набережной и, глядя на туман, с удовольствием приговорил два больших круассана, щедро откормив крошками воробьев. Когда колокола на церкви зазвонили, я поднялся, отряхнулся и отправился домой. Может быть, Мордорт не просто так появился в моей жизни. Бывают очень судьбоносные совпадения. Потому что, ну, будем честны сами с собой, если я не могу закрыть эту зону, то, может быть, мне получится сделать это чужими руками? Например, руками одного князя падали, а, хотя это я, наверное, слишком далеко забегаю. Щедро кромсаю здоровенную шкуру неубитого медведя, что плохо. Сначала надо понять, что демону от меня надо. Для этого нужно пообщаться, хотя бы пообщаться, а там посмотрим, что выйдет. И еще, серебряная зона, я ведь так ее и не закрыл. Думаю, наша команда к этому готова. Во-первых, потому что чем дальше мы будем копаться, тем сильнее разрастется тамошнее гнездо. Во-вторых, повышать ранг проще всего, перехватывая энергию закрытых зон. И пусть господин Гордеев четко дал понять, что спешка здесь не нужна, то вынужден возразить действием.